Зная, что в коробках Даррелла могут помещаться самые мерзкие твари, я предельно осторожно подняла крышку. И увидела на подстилке из бумажных салфеток крохотную белочку, похожую на малютку. Очаровательное, совершенно ручное создание. Ее родила одна из белок нашей новой коллекции. И я подумала, что это идеальный случай подарить тебе что-то взамен малютки. Не сомневаюсь. Многие женщины с негодованием отнеслись бы к такому дару в честь воссоединения, но я привыкла по торжественным случаям получать в подарок животных и сама однажды попросила преподнести мне в день рождения пару восхитительных венценосных голубей. Это хотя бы спасает меня от необходимости хранить множество ненужных пузырьков с духами и прочих бесполезных вещей. «А где все остальные?» — спросила я. «Они еще там, на базе. Завтра приедут со всей коллекцией. Я захватил только самые нежные экземпляры. Они пока в доме посла». Даррелл был явно рад видеть меня и, похоже, испытывал в душе некоторое облегчение. Сломанное ребро сильно болело, а его угораздило забыть, что в аптечке экспедиции есть предусмотрительно положенные туда нашим врачом более утоляющие снадобья. Я отыскала их на самом дне ящичка, и Дарреллу стало полегче. Он рассказал, что сломал ребро в лендровере, когда нетерпеливый Крис рванул с места, не дожидаясь, когда Джерри толком усядется, так что бедняга грохнулся на задний борт. Причем случилось это еще в марте. Однако он решительно отказывался бросить все и лететь домой. Стало очевидно, что без дополнительной помощи нам не обойтись. Джерри нужно было побольше отдыхать, чтобы он смог сопровождать коллекцию до Англии и завершить на борту парохода съемки фильма. Его молодой ассистент Джон Хартли никогда не участвовал в морских перевозках животных, и поскольку ему тоже предстояло фигурировать в сериале, я решила взять на себя основное бремя ухода за коллекцией, а для подстраховки послала телеграмму Энн Питерс, которая ездила вместе со мной в Аргентину. Она прилетела через сутки с первым же самолетом, и когда коллекция прибыла в Фритаун и была размещена в роскошном особняке алмазной корпорации, где все мы остановились, я смогла оценить ситуацию в целом. Освободить Даррелла от ухода за животными не составляло труда, но ходить по разным министерствам и таможенным конторам должен был он сам. И мы составили нехитрый распорядок. Нашему американскому другу и Джону Хартли было вменено в обязанность совершать ежедневные покупки корма для животных. Крис и Даррелл наведывались в различные департаменты и отвечали за срочную корреспонденцию, тогда как мы с Энн занимались животными, исключая таких крупных зверей, как леопарды. О них мы предоставили заботиться молодым мужчинам. Эта схема вполне себя оправдала, и за две недели, что оставались до отплытия из Фритауна, наши подопечные благополучно освоились с бытием в новых условиях. Не так-то просто было отвезти зверей и снаряжение на пристань. Но тут на помощь нам пришли вооруженные силы Сьерра Леоне в лице майора Дженджера, с которым Джерри успел подружиться сразу по прибытии в Фритаун. Он пообещал предоставить в наше распоряжение 3 армейских грузовика. И в самом деле в 6 утра 1 мая к нашему дому подъехали 3 мощных Бетфорда. В порту нами лично занялся один очаровательный деятель из таможни. И очень скоро наши животные, 2 лендровера и мы сами, расположились на палубе Аккры. Нам отвели очень удобный полутрюм на самом носу. В плохую погоду животным там было достаточно тепло и уютно, а в жару мы преспокойно открывали люки, да и в бортах были иллюминаторы. 2-3 дня ушло на то, чтобы войти в колею. К счастью, поблизости от нашего зверинца